История продолжалась. Миранда, чей муж подал на развод, еще и столкнулась с карьерной опасностью. Совет директоров журнала «Подиум» намеревался перевести в США и поставить на ее должность главного редактора французского подразделения, но эту опасность она легко устранила, пожертвовав давней мечтой своего главного модного консультанта Найджела о повышении. Увидев, что необыкновенно преданный и добросовестный Найджел является для Миранды всего лишь пешкой, которой можно пожертвовать, Андреа наконец прозрела. Такой человек, как Миранда, не нуждается в чьем-либо сочувствии и помощи, и она, Андреа, никогда не была другом Миранды. Может, Миранда и не совершила ничего криминального, но она дьявол. Жестокие, невыполнимые требования, которые она в дальнейшем предъявляла, еще лучше это доказывали. Страшнее было то, что Андреа превращалась в Миранду. В итоге Андреа в номере отеля все-таки высказалась о своем решении уволиться и немедленно вернуться в Нью-Йорк. «Я в курсе, что вы всегда хотели вести собственную рубрику в Нью-Йоркере. Я знакома со многими в издательской индустрии, включая главного редактора Нью-Йоркера». В просторном изящном номере отеля на диване сидела Мерил Стрип в черном модном костюме и со слабой улыбкой говорила стоящей Джессике. «Я могу вас порекомендовать, никто не откажется дать старшей ассистентке Миранды вести собственную рубрику. Только останьтесь и помогите закончить эту неделю моды. Откажись, откажись». Несмотря на то, что, возможно, осталось всего 2-3 дня до окончания этой весенне-летней недели моды и можно было бы немного потерпеть, чтобы добиться годового стажа работы и тем самым исполнить свою мечту, тем не менее зрители склонялись к отказу от предложения Миранды. Конечно, они знали, что этим все и закончится. Джо Моргенштерн из Wall Street Journal пожал плечами. Настоящий талант Южно-Калифорнийского университета, коммерческое кино с четкой структурой, конечное самоискупление, финал в голливудском стиле. «Нравится мне этот эпизод», — шепнула Ван Яну Джессика. «Мне тоже, ты отлично сыграла», — кивнул Ван Ян. Несметное количество зрителей пристально следило, как на разных киноэкранах Андреана несколько секунд уставилась на Миранду, после чего неожиданно достала мобильник со словами «Я иду домой, я иду домой». Сохранявшая спокойное лицо Миранда холодно произнесла «Андреа, не рушьте свое будущее». Андреа ухмыльнулась, пощелкала по телефону и немного возбужденным голосом, задыхаясь, вымолвила «Мама, я сейчас же иду в Нью-Йорк, я до смерти соскучилась по вам, я скоро приеду домой». «Почему вас так заботит ваш бойфренд?» Все тем же тихим голосом спросила Миранда. Ей не было известно об инциденте с Лили. Андреа с недоумевающим видом отключила телефонную связь и осведомилась. «Откуда вы знаете?» «Я все знаю», — со смешком ответила Миранда. Она захлопала глазами и, похоже, вспомнив мужа, подавшего на развод, с ухмылкой сказала. «Он просто боится вас. Никчемный человек хочет, чтобы вы были такой же никчемной, как он, даже никчемнее него, только тогда им хорошо». Андреа улыбнулась, покачав головой, и сказала, «Нет, дело не в Алексе, но думаю, нет нужды объяснять вам, вы не поймете, любовь вам неведома». Взявшая в руки журнал Миранда покосилась на Андреа и не удержалась от смеха, тихо сказав, «Любовь, ха-ха, если он любит вас, то почему не радуется вашим успехам, почему не входит в ваше положение, не старается понять вашу работу? Что это за любовь? Он любит самого себя». Андреа сделала глубокий вдох и сказала, «Миранда, вы любите саму себя. Единственный человек, которого вы любите и о котором заботитесь, это вы сами. Может, в этот список входят ваши дочери, кто знает, но я ни разу не видела, чтобы вы лично провожали их в школу». С каждым словом она все сильнее раздражалась и злилась. Злилась на себя, злилась на Миранду. Она громко говорила, «А еще вам неведома дружба, у вас нет друзей, нет друзей». Найджел думал, что он вам друг, но он. «Вы всех используете, пользуетесь их добротой, пользуетесь их мечтами, пользуетесь их доверием к вам». На экране переключались кадры. Показалось равнодушное лицо Миранды, а когда речь зашла о ее дочерях-близняшках, она как-то неестественно вскинула голову. Сидевшая в кинозале Мерил Стрип невольно сжала губы. Миранда очень любит семью, просто она так занята, что всем пренебрегает, считая, что достаточно удовлетворить материальные потребности и иметь стабильное семейное положение. А дочери всегда обращаются к ней с чудаковатыми просьбами как раз для того, чтобы привлечь внимание матери, но Миранда думает, что можно удовлетворить их просьбы, и дело с концом. Мирил взглянула на свою старшую дочь мимигом и порадовалась, что она не Миранда. Так держать, неплохо сказано, уделай ее, подгоняла про себя Эвелин. Сейчас Миранда не вызывала ни капли жалости, иными словами, ее можно было ненавидеть за многое. Не каждая зрительница испытывала удовлетворение, но немало девушек вроде Клэр кое-что поняли. Это и есть Лорен Вайсбергер. Впоследствии она не пошла работать в Нью-Йоркер, зато написал роман под названием «Дьявол носит Прада». Переломный момент. Волшебный юноша реабилитировался, разные критики заинтриговались последними репликами. Слова Миранды в самом деле были пропитаны глубоким смыслом, выражали мучения сильной женщины. В свою очередь слова Андреа проясняли скверный характер Миранды. Почти половина критиков, еще не решивших, какую оценку поставить фильму, вновь преисполнились надежды на волшебного юношу. Возможно, будет блестящий финал. Глава 275. Классика. Разочарование. Андреа, я вижу, что вы во многом похожи на меня. Вы умеете разгадывать мысли и потребности людей и принимать правильные для себя решения. На большом экране после взрывных осуждений от Андреа Миранда, однако, нисколько не разгневалась и невозмутимо говорила: «Не нужно стыдиться. Вам хочется иметь этот успех, хочется жить такой жизнью, поэтому жертвенные решения неизбежны. Вы должны научиться ко всему приспосабливаться». Она ненадолго примолкла и акцентированно произнесла: «Не рушьте свое будущее». Андреа своим видом будто говорила: «Вы не понимаете», она, ухмыльнувшись, покачала головой. «Дело не в будущем, не в карьере, не во встрече выпускников. Дело в самом образе жизни». Миранда еще более серьезным тоном промолвила: «Это настоящая жизнь, все хотят жить так, как мы, абсолютно все. Я, нет, это работа, всего лишь работа», сказала Андреа, неожиданно сняв с руки модный браслет и кинув его на чайный столик. Затем последовал черед декоративного пояса. Она, раскрепощенная, быстро произнесла: «Не в них заключается моя жизнь. Может, я во многом и похожа на вас, но знаете что, вы мне отвратительны. Я всегда выполняла ваши жесткие требования и старалась делать все возможное, чтобы вы остались довольны, но не потому, что вы мне нравитесь, а потому, что это работа. Стать той, кто тебе отвратителен. Боже упаси, я не хочу стать такой же одинокой, как вы. Я увольняюсь, сейчас же». Послышался стук. Она швырнула на столик свой модный ободок, который прежде скреплял ее волосы, после чего суетливо порылась в сумочке, на крупном плане отыскала среди документов обычную резинку, потрясла ею в руке и с улыбкой сказала: «И еще, Миранда, вы тоже должны уяснить кое-какие вещи. Кажется, в 2002 году Оскар де ла Рента создал коллекцию вечерних платьев небесно-голубого цвета», говорила Андреа, откинув длинные каштановые волосы назад и принявшись завязывать резинкой простой конский хвостик. Миранда на диване со спокойным видом смотрела на нее. Анна Вентур, сидевшая в первых рядах театра Зигфилда, с пренебрежением наблюдала за выступлением Джессики. Уход Вайсбергера из Вагуи во многом был вызван ее некомпетентностью. Это всего-навсего неудачница, занимающаяся демагогией, любящая все приукрасить. Сидевшая неподалеку Лорен Вайсбергер, наоборот, испытывала душевный подъем, пока слушала речь Джессики. У Ван Яна получилась интересная экранизация с интересным пониманием моды, а от этой финальной взрывной сцены Лорен получила наибольшее удовольствие. Кто-то из критиков в своей рецензии написал, что командам Т-21 – это видеоигра. Под этим подразумевался вовсе не элемент игры, а стилистика и динамичность. В кино посредством нелинейно выстроенных сцен образуется целостная история. В игре же игрок находится в ограниченной интерактивной среде, где, принимая предлагаемые решения, определяет финал. Игра в отличие от кино вариативна, но если добавить кое-какие явные элементы игры, внедрить в фильм приятную динамичность, вызвать у зрителя желание принимать участие в происходящих на экране действиях, тогда в кульминационных и взрывных моментах истории произойдет еще более мощный эффект присутствия. В «Матрице» процесс изучения неокунг-фу как раз и является игровым приемом. В команде МТ-21 сцены, в которых Джефф Ма обучается подсчету карты и обносит казино, тоже создавали у зрителей ощущение, что они играют в игру. А фильм «Дьявол носит Прада» не использовал ту игровую динамичность в эпизодах, где Андреа изучает моду, иными словами, был нудноват, никак не возбуждал. Если превращение Андреа из провинциалки в модную суперкрасотку – это знаменательное событие, которая восхищает многочисленную женскую аудиторию и заставляет сердца мужской аудитории биться быстрее, тогда ее обратное превращение из модной суперкрасотки в обычную красавицу и откровенное осуждение Миранды – это, безусловно, самый кульминационный момент во всем фильме. Настало время убить босса. Глядя, как на экране Андреа потрясла резинкой, Эвелин воодушевилась и невольно сказала сидевшей рядом Келли. Она вернулась, угу, угу, кивнула сосредоточенная на просмотре Келли. На лицах окружающих зрителей как мужского пола, так и женского зависли слабые улыбки. Весь зал пребывал в возбуждении. «Давай, давай, давай, вперед, Андреа!» Критики тоже заинтриговались. Данный эпизод был наполнен взрывной силой. Андреа и Миранда вступили в упрямую словесную конфронтацию. Стрип демонстрировала отточенную актерскую игру, орущая Альба не уступала в харизме. Что касается языка кадров, то тот факт, что Андреа сняла с себя и выбросила модные вещи и заменила их самой простой канцелярской резинкой, означал, что она вернула себя, однако сейчас она повторяла классическую фразу, ранее произнесенную Мирандой. Что она хотела сказать? Что она хочет сказать? Анна Вентура и другие представители мира моды тоже пришли в некоторое недоумение. Это какая-то насмешка Ван Яна над модой, затем, помнится мне, и в Сен-Лорен. Верно, на экране Андреа завязывала волосы и говорила. Он презентовал коллекцию небесно-голубых френчей. Вскоре другие дизайнеры ввели небесно-голубой цвет в свою палитру, а затем он просочился в крупные магазины одежды, где нашлись свои покупатели. Потом небесно-голубой цвет, спускаясь все ниже, достиг какого-нибудь магазина уцененных товаров, где тоже нашлись свои покупатели. Миранда повернула лицо боком и, несмотря на спокойное выражение лица, будто спрашивала, что ты хочешь сказать. Небесно-голубой цвет стал модным и популярным только тогда, когда получил всеобщее признание. Закончив завязывать конский хвостик, Андреа выпрямилась и, пристально глядя на Миранду, сказала, это и есть важнейший пункт, вы пытаетесь создать какую-то одежду, ориентируясь на то, понравится ли она кому-то, будет ли ее кто-то покупать и выходить в ней на улицу, да, любой мой выбор зависит от моды, ради появления этого небесно-голубого цвета были затрачены миллионы долларов и огромный труд, но правда в том, что люди в той самой комнате думают, будто это они делают выбор за других и принимают за меня решение. В действительности же это общество помогает им выбрать из горы тряпок одежду. Каждый сам делает выбор, и так было всегда. Андреа сделала паузу и неторопливо произнесла. Вы выбрали свое вечернее платье небесно-голубого цвета, я выбрала свой свитер небесно-голубого цвета. До свидания. И еще кое-что, едва Андреа прошла несколько шагов с сумочкой в руке, как вдруг обернулась. Посмотрела на сидевшую на диване с каменным лицом Миранду и с легкой улыбкой победно объявила. «Иди нахер, Миранда, иди ты нахер». Вслед за стуком каблуков резко зазвучала легкая, приятная музыка. При виде милой, опьяняющей, еще более красивой, чем у ангела, улыбки экранной Джессики все зрители смогли ощутить настроение Андреа в данный момент. Это такое облегчение для нее, такая свобода, ей так хорошо. А за ее спиной изображение Миранды постепенно расплылось. «Она всего лишь ребенок», — холодным голосом промолвила Миранда, с безразличным видом открыв журнал в руках. «Разочарование. Иди нахер. Отлично сказано». Фанни, улыбаясь, облегченно выдохнула. «Вот теперь точно кайф. Все верно, мода устроена именно так». Зрительницы, которые нейтрально или негативно относились к моде, испытывали радость. Офисные работницы, которые гнались за модой, тоже повеселели. Да, мода влияет на мир, но на моду влияет общество, так что нечего кому-либо зазнаваться. Зато некоторые ярые почитатели моды вдруг впали в ярость. Им хотелось послать волшебного юношу нахер, он насквернил моду. Хе-хе. Анна Вентур покачала головой. Что появилось первым? Курица или яйцо? Какая разница? Правда в том, что общество восхваляет Вагуе. Представители мира моды тоже особо не возмущались. Ради появления этого небесно-голубого цвета были затрачены миллионы долларов и огромный труд. Вера Вонг усмехнулась. Какой хитрый волшебный юноша. Мощный переломный момент. Итан Арта из Нью-Йорк Цритиц, ранее решивший дать отрицательный отзыв «Дьявол носит Прада», ахнул. Любопытно. Этот взрывной эпизод словно пробудил его мозг. Фильм занял такую ловкую позицию. С одной стороны, выражал уважение и понимание относительно моды, с другой стороны, прямо разоблачал ее фальшивости через Андреа, заявлял: «Черт, да в моде нет ничего особенного, эпизоды с небесно-голубым свитером, настоящая классика». Очевидно, волшебный юноша хотел сказать, что именно общество, пользующееся избыточной продукцией моды, в реальности определяет моду, мир моды всего лишь подчиняется прихотям эпохи и общества, а не господствует над людьми. Клиффорд Пью из Хьюстон Кроникл решил дать положительный отзыв, Майк Рассел из Сан-Франциско Кроникл решил дать положительный отзыв, Уэсли Моррис из Бостон Глоб решил дать положительный отзыв. Немало критиков изменили свое отношение. Причина была проста. Это действительно классическая легкая комедия, достойная восхищения. Учитывая, что режиссер Ван Ян, качество фильма хоть и с натяжкой, но приемлемое. Голливудские клише. Тема выбора, отказ от роскоши и славы и возвращение к обычной жизни – все это и так нередко встречается в кинематографе, и показал это волшебный юноша довольно блекло и скучно. Критикам, решившим поставить отрицательную оценку, сейчас все казалось ненормальным в фильме. У Дэвида Эйдельштейна из «Нью-Йорк Магазине» даже создалось скверное ощущение, что он сегодня впустую потратил 2 часа своей жизни. «Вообще-то ободки мне нравятся больше всего», – прошептала Ван Яну на ухо Джессика. Улыбка на ее личике была даже счастливее, чем у Андреа. Ван Ян кивнул. Они встречались уже 5 лет и были помолвлены. Естественно, он знал об этом факте. Он с улыбкой сказал: «Знаю, поэтому тебе не кажется, что ты так виртуозно швырнула ободок. Кстати, в чем причина такой любви? Вечно забываю». Джессика пожала плечами. «Моя голова так становится баскетбольной корзиной». И, не отставал Ван Ян. Джессика шлепнула себя ладонью по лбу. «Могу себе забрасывать». Ван Ян, хихикая, легонько хлопнул ее по лбу. «И я могу». Пока они тихо перешучивались, более чем в 3000 кинотеатров Северной Америки подходил к концу «Дьявол носит Прада». Андреа, грубо попрощавшись с Мирандой, вернулась в Нью-Йорк и немедленно приехала в госпиталь, где лежала Лили. В палате интенсивной терапии она, тяжело дыша, обнялась с матерью. А родители, родственники и пришедшие в сознание Лили с пониманием отнеслись к ней и с радостью поддержали ее выбор. «Привет, привет». В коридоре возле палаты Андреа и Алекс с улыбкой смотрели друг на друга. Когда они шли навстречу друг другу, яркость изображения все усиливалась, и в конце, когда возник белый яркий свет, сцена на этом закончилась. Зрителям так и не рассказали, наладили ли двое людей романтические отношения или с этих пор стали просто друзьями. Несмотря на то, что роман «Дьявол носит Прада» заканчивался вторым вариантом, подавляющее большинство зрителей склонялось к тому, что двое людей все-таки наладили отношения. Они верили, что осветление изображения, а не потемнение, это уже ответ. Счастливая концовка банальна, но все же прекрасна, не так ли? После эпизода с госпиталем на экране показался стандартный жилой район с частными домами, играла легкая музыка. Белокурая девочка-подросток подошла к почтовому ящику возле лужайки, открыла его и достала оттуда кое-какие конверты и журнал «Подиум». Камера засняла обложку «Подиума» и затем остановилась на конверте, который девушка держала сверху пачки. Отправителем была Андреа Сакс. Когда конверт открыли, изображение переключилось на суетливый офис издательства, где Андреа проходила собеседование. Раздался голос Джессики, но озвучивалось вовсе не собеседование, а письмо. «Здравствуй, это письмо запоздало, знаю, твой выпускной бал в школе уже закончился, наверное, и посвящение в студенты тоже закончилось, но думаю, скоро будет хэллоуинская вечеринка, а потом рождественская вечеринка, выпускной бал в университете. Хе-хе, я не Миранда, я когда-то работала у нее ассистенткой и многому научилась. Короче, думаю, я могу дать тебе кое-какие советы насчет одежды. Во-первых, не садись на диету, ты не толстая». Видеоряд продолжался. Андреа и главный редактор, проводивший собеседование, приятно общались. Ее статью похвалили, но главный редактор недоумевал, почему она покинула «Подиум». Андреа ответила, что это место не подходит ей, а что ее изумило и позволило испытать облегчение. Так это слова редактора. «Я позвонил в «Подиум» насчет характеристики, говорил с какой-то чванной девицей, а потом вдруг получил факс от самой Миранды Пристли. Она написала, что из всех ассистенток вы преподнесли ей самое большое разочарование и что если я вас не возьму, значит, я идиот. Похоже, вы ее чем-то покорили. Вновь раздалась непринужденная музыка. Андреа, улыбаясь, встала вместе с редактором и пожала ему руку. Зрители поняли, что ее приняли на работу. Она вышла из многоэтажного здания Нью-Йоркера и с довольной улыбкой зашагала по улице среди толпы пешеходов. Этот кадр напомнил многим зрителям фильм «В погоне за счастьем». Во время работы в подиуме у меня была одна коллега. Она меня научила, как сесть на диету, но в этом не было ничего приятного. Закадровый голос замолк, изображение переключилось на изящный офис подиума, стильно наряженная Эмили, опиравшаяся на костыли, ответила на поступивший звонок. Офис Миранды Пристли, находившаяся на улице Андреа с улыбкой сказала: «Эмили, это Энди. Не бросай трубку, у меня к тебе просьба». «Ты еще о чем-то просишь меня?» — с насмешкой покачала головой Эмили. Андреа произнесла: «Да, видишь ли, я привезла из Парижа кучу нарядов, а ходить мне в них некуда, так что я хотела узнать, может, ты выручишь меня и разберешься с ними?» На глазах Эмили вдруг навернулись слезы, она дрожащим голосом промолвила: «Ну, даже не знаю, это колоссальная обуза, их придется отдать на ушивку, я же в них утону, но так уж и быть, пойду тебе навстречу, я пришлю за ними Роя сегодня днем, огромное спасибо, удачи, и еще, тебе не нужна диета, ты и так хороша», — сказала Андреа. Эмили приоткрыла рот и ответила: «Не неси чушь». Повесив трубку, она опустила голову, на лице постепенно показалась веселая улыбка. Она посмотрела в направлении стола, за которым некогда сидела Андреа, и холодно произнесла: «Вы пришли на место неоценимого работника». Печатавшая за компьютером новая младшая ассистентка приняла растерянный вид. Эмили, возвращаясь к своему столу, опираясь на костыли, пробормотала: «Надеюсь, вы осознаете». После того, как младшая ассистентка перевела взгляд, изображение переключилось на кабинет Миранды. Та, скрестив руки на груди, стояла перед панорамным окном и сверху смотрела на город снаружи. Экран медленно разделился на две части. В левой половине Андреа, одетая в пальто и джинсы, с сумочкой в руке, шагала по оживленной улице. В правой половине Миранда, выглядевшая умиротворенной и беспечной, похоже, что-то вспомнила и как будто сумела разглядеть Андреа на улице внизу. На лице промелькнула на редкость приятная улыбка и затем бесследно исчезла. Обе женщины на двух половинах экрана подняли головы и уставились в лазурное небо. Изображение сменилось видами улиц Нью-Йорка, снятыми с высоты птичьего полета. Лес небоскребов, нескончаемые потоки транспорта и пешеходов. Самое модное – это делать свой собственный выбор. Будь самим собой. Потому что в этом мире много одинаковой одежды, но только ты единственный и неповторимый. Фильм завершился под бодрое музыкальное сопровождение, пошли титры. Режиссер – Ван Ян. Сценарист – Ван Ян. Автор идеи – Лорен Вайсбергер. Исполнительный продюсер – Ван Ян. В ролях – Миранда Пристли, Мерил Стрип, Андреа Сакс, Джессика Альба, Эмили Черлтон, Эмили Блант. Неплохо, было интересно смотреть, даже местами непредсказуемо. Я обожаю волшебного юношу. Все предыдущие фильмы про моду полный отстой. Я немного разочарована, как-то заурядно. Волшебному юношу не следовало так делать. Поскольку в белых титрах на черном фоне не было ничего интересного, зрители в североамериканских кинотеатрах массово начали вставать и расходиться. Слушая впечатления окружающих и поглядывая на титры, Натали, все еще сидевшая в кресле и никуда не спешившая, достала мобильник и написала Ван Яну СМС, одновременно проговаривая содержимое сообщения: «Лучше, чем классный мюзикл, хуже, чем остальные твои фильмы». Джесси стала еще более горячей. «Мне понравилось, ням-ням, но не обольщайся». Клэр вытирала слезы, которые не прекращая стекли из глаз, и безудержно всхлипывала. Ей вспомнились те ободряющие письма и слова. Она прошептала: «Спасибо, волшебный юноша». Хлопая мокрыми глазами, она вздохнула. «Самое модное, самое крутое – это быть самим собой, но при условии, что ты не вредишь посторонним и себе. Интересно, как сейчас поживает ее малыш? Ты в порядке?» – заботливо спросил рядом озадаченный Адам. «Как дьявол носит» – пробил ее на слезы. «Финал, несомненно, очень трогательный, но ведь не настолько». Клэр кивнула, с улыбкой сказав: «Да, я в норме. Пойдет». Находившаяся перед тем же киноэкраном Эвелин вытирала покрасневшие от слез глаза. Она, глядя на Келли, тяжело вздохнула. «Мне безумно понравился фильм, боже, это самое классное кино, которое я смотрела в этом году. И впрямь шикарно. Критики Роджер Мур из «Орландо Сентинел» и Джек Мэтьюс из «Дейли Нефс» цокали языками от восхищения. Мощь волшебного юноши максимально раскрылась на заключительном этапе, история являлась полноценным полотном. Многие реплики и детали произвели глубокое впечатление. Получилась классическая легкая комедия. Какое разочарование. Критики Джо Моргенштерн из Wall Street Journal, Джеффри Вестхофф из Northwest Herald качали головами, на их лицах в той или иной степени читалось разочарование. Что представляет из себя «Дьявол носит Прада»? Станет понятно, если сейчас посмотреть на титры. Это, можно сказать, самые разочаровывающие титры из 8 фильмов, снятых волшебным юношей. Они вовсе не гнетущие и депрессивные, как в районе 9, но и не имеют ничего положительного, всего лишь один черный фон. Это самый голливудский фильм волшебного юноши, который, несмотря на приятную оболочку и теплую стилистику, ничем не потряс. Какую оценку стоит дать? Вроде работа и не ужасная, но в то же время весьма заурядная. Критики начали размышлять над рецензиями, которые выйдут завтра в прессе, над отрицательными рецензиями. Как бы там ни было, в данный момент в театре Зигфилда раздавались бурные аплодисменты, зрители пылко хлопали в ладоши, даря эти аплодисменты и восторженные возгласы членам съемочной группы «Дьявол носит Прада». «Ян, классный фильм, а да, он хорош», Мерил Стрип, Джессика. Даже недовольные критики из вежливости легонько хлопали в ладоши. Анна Вентур совсем недолго поаплодировала, после чего достала из сумочки большие темные очки, надела их и велела своей ассистентке Эмили приготовиться к отъезду. Лорен Вайсбергер вся сияла от радости, поскольку волшебный юноша снял такую отличную картину. «Спасибо, спасибо», благодарили, встав и радостно обнимаясь друг с другом, члены съемочной группы в первых рядах. Они были уверены, что это определенно будет кассовый фильм с положительными отзывами. Дочь Мерил Стрип, Мими Гаммер, тоже с небывалой радостью аплодировала и поздравляла мать. «Мама, ты сыграла великолепно. Я даже в какой-то момент возненавидела тебя». Слова дочери рассмешили Мерил. Она раскинула руки и обняла Мими. «Мама любит тебя». «Ага, знаю, ты-то меня провожала в школу. Ха-ха». Безостановочно хлопавшая изо всех сил в ладони Эмили Блант улыбалась во все зубы. Такие же густые тени для век, как и у ее экранного образа, подчеркивали гордость во взгляде. Видеть себя на большом экране, состязающуюся в актерском мастерстве с Мерил Стрип, слышать от других похвалу в свой адрес и впрямь приятно. «Ян, Ян», слушая аплодисменты и видя улыбки окружающих, Джессика вновь испытала то прекрасное чувство, когда ты добиваешься успеха совместно с самым дорогим тебе человеком и разделяешь с ним эту радость. Но теперь она уже знала, что нельзя быть такой капризной и требовательной, нужно уметь войти в положение и наладить контакт. Она окликнула Ван Яна, который обнимал и поздравлял Маргарет, и, устремив взгляд на его залитое ослепительной улыбкой лицо, вымолвила: «Я люблю тебя». Будь она на месте Андреа, она, если бы пришлось выбирать между Парижем и встречей выпускников, без колебаний выбрала бы второе. У нее никогда не возникнет колебаний. Она знала, что это и есть самая настоящая она. «Спасибо», Ван Ян хоть и не мог читать ее мысли, но порою все было понятно и без слов. Как можно было ничего не понять, глядя в ее полные любви и нежности глаза? Он обнял ее за талию и поцеловал. При виде того, как двое людей обнялись и поцеловались, зал с новой силой взорвался аплодисментами и криками. Неизвестно, как в фильме, но это Андреа собиралась выйти замуж. Глава 276. Какие на нас отзывы? С наступлением сумерек в Нью-Йорке по-прежнему было светло, как днем. В кинотеатрах шли ночные сеансы, мало-помалу увеличивался североамериканский бокс-офис «Дьявол носит Прада». В Манхэттене, в изысканной спальне номера люкс на кровати ворочалась Джессика. Она уже долго лежала в постели и после длительных размышлений как будто бы погрузилась в царство снов, но в действительности одна мысль не оставляла ее в покое и не давала уснуть. Она открыла глаза и тихо позвала: «Ян, ты спишь?» «Я не могу заснуть». Ван Ян, давно спавший сладким сном, никак не отреагировал, лишь слышалось спокойное и протяжное дыхание. «Просто встань с кровати и посмотри». Опять забеспокоившись об отзывах на «Дьявол носит Прада», Джессика наконец не удержалась. Глаза забегали, лицо расплылось в ухмылке. Она воодушевленно откинула одеяло, встала с постели, накинула на плечи халат, подошла к компьютеру и уселась за стол. Всякий раз, как выходил новый фильм Ван Яна, Джессику охватывали волнение, возбуждение и нетерпение по поводу отзывов и сборов. Особенно сильно это проявилось во времена паранормального явления, классного мюзикла, в погоне за счастьем и района 9, когда она не могла заснуть, прямо как сейчас. Тем не менее, по мере того, как в течение 5 с лишним лет из раза в раз достигались поразительные успехи и нескончаемым потоком сыпалась похвала, в этот урожайный период не только возбуждение Ван Яна заметно поубавилось, но и волнение Джессики почти пропало. Но не в этот раз. Она не думала, что с «Дьявол носит Прада» случится какая-то неприятная неожиданность. Это ведь такая классика, чего волноваться. И все же, как оценили ее игру? Вау! 8 баллов. Радостно заулыбалась Джессика, увидев на странице ИМП, посвященной фильму «Дьявол носит Прада», оценку 8-0-10 балла. Число проголосовавших составляло 50-416 пользователей. Кассовые сборы пока были неизвестны, зато 8 баллов на ИМП. Начиная с картины «В погоне за счастьем» у Яна, вот уже 5 фильмов подряд имели не меньше 8 баллов на ИМП, что считалось очень высокой оценкой. Станет ли «Дьявол носит Прада» шестым фильмом? Определенно. Джессика. В этот момент Ван Ян перевернулся на другой бок и обнял пустоту, отчего частично пробудился и приоткрыл заспанные глаза. Он с недоумением спросил: «Ты что делаешь?» Джессика обернулась, посмотрела на него и весело сообщила: «Просматриваю отзывы на «Дьявола», на ИМП 8 баллов». В спальне горел тусклый свет, но от экрана компьютера исходило яркое свечение. Глядя на Джессику, сидевшую с взлохмаченными волосами, Ван Ян невольно улыбнулся. «Завтра посмотришь, окей? Я хочу спать с тобой в обнимку. И вообще, ты сейчас напоминаешь мне паранормальное явление, жутковато». Джессика тут же показала когти и сделала злую гримасу. «Ха-ха, дорогой, спи спокойно, я защищу тебя». Ван Ян знал, что она не уснет, пока не удовлетворит свое любопытство. Это происходило не в первый раз. Он закрыл глаза и сказал: «Ладно, но не засиживайся допоздна, мне правда страшно». 3 незаурядных выступления. Джессика открыла эту только что опубликованную рецензию на Yahoo Entertainment и первым делом просмотрела ту часть, что касалось актеров. Дыхание участилось, довольная улыбка на лице еще сильнее растянулась. Там было написано: «Наблюдать за игрой Мерил Стрип – одно удовольствие. Невычурно и филигранно слепленный ею образ позволил этой устрашающей дьявольской начальнице ожить на киноэкране. Новичок Эмили Блант потрясающе. Неудивительно, что Стрип сказала про нее. Она одна из самых одаренных молодых актрис, с которыми мне приходилось работать. В каждой сцене, в каждом кадре с ее участием она понимает, как привлечь к себе внимание. Лучшего экранного дебюта, чем этот, нет». Джессика Альба тоже преподнесла сюрприз своим выступлением. У нее есть блестящие моменты, демонстрирующие ее прогресс и производящие глубокое впечатление. «Мы увидели нечто новое, выходящее за рамки танцующей лапочки». После прочтения этого отрывка Джессика пробежалась глазами по другим пунктам рецензии, тихо напевая песенку под нос. Самое сладкое она оставила напоследок. Любимейшим занятием у нее было читать, что написали про Яна. «Что? Что за бред?» Джессика выпучила глаза и насупилась. «Как это понимать?» В рецензии писали: «Несмотря на незаурядные выступления, заурядный Ван Ян использовал их впустую. Этот вечер стал для меня самым большим разочарованием. Если бы фильм выпустили 5 лет назад, мы бы сказали, что на свет появился неплохой режиссер. Если не знать имени режиссера, возможно, вам покажется, что фильм неплох, всего лишь неплох. На дворе декабрь 2003 года, режиссера зовут Ван Ян, это посредственное, ничем не примечательное голливудское коммерческое кино. Потерянный Ван Ян создал «Дьявол носит Прада» сухим и монотонным. Общая оценка у фильма была «Б», на Yahoo это было всего лишь неплохо. Ранее сайт присвоил команде МТ-21А, «Похмелью», «А», «Району 9», наивысшую оценку «А плюс Джуна», «А плюс», «Б». Вечно обожающий Яна Yahoo присвоил «Б». Джессика издала глупый смешок, встряхнула головой и несколько раз пошлепала себя по щекам. «Неужели у меня сон во сне? Сейчас первый уровень». Факты свидетельствовали, что это было не так. Она, немного недовольная, прошептала: «Yahoo, ты заблуждаешься». Она открыла официальный сайт у Saturday, зашла в раздел рецензии. «Нет, нет, нет. Дьявол носит Прада, пресная, поверхностная, местами впечатляющая детская сказка, есть кое-какие интересные моменты, но по большей части это посредственность. Может, в будущем Ван Ян и будет великим режиссером, но в этот раз он не имеет никакого отношения к волшебному юноше, он лишь принес разочарование. Клаудия Пуч, оценка 2.5.4. Почему? Еще один негативный отзыв. Джессика уже перестала напевать веселую песенку, как-то нервно потерла лоб и пригладила волосы назад. Немного погодя она вновь выкрикнула. Нет, Мерил Стрип и Джессика Альба, жертвы новой работы о моде «Дьявол носит Прада». Это трусливая, неуклюжая, наполовину сатирическая легкая комедия. Ван Ян, с одной стороны, защищает моду, с другой стороны, уничтожает ее. С одной стороны, говорит, в моде нет ничего особенного, с другой стороны, выставляет на показ модные бренды, супермодели и знаменитостей. В итоге выглядит это нелепо и уныло. Этот лукавый коммерческий фильм показывает, что пристыдивший Голливуд волшебный юноша вырос, его интересует уже не классическое кино, а голливудское попкорновое кино, рассчитанное на высокие кассовые сборы. Стефани Захарик на салон ЦОМ, оценка Б. Красивая, утонченная голливудская легкая комедия, однако главная проблема «Дьявол носит Прада» заключается в том, что фильм пытается сделать глубокой ничем не выдающуюся тему, которую СМИ поднимали уже несметное число раз. И что хуже, Ван Ян потерпел поражение. Тем временем на большой, просторной кровати Ван Ян продолжал спать безмятежным, сладким сном. Ему снилось, что он лежит на необъятном лугу, на горизонте виднелся ковбой в шляпе, скакавший на лошади к нему. Хит Леджер. Он приподнялся, пригляделся и увидел, что это была ковбойша в сомбреро. Вы все заблуждаетесь. Джессика сделала глубокий вдох и выдохнула. На сайте Rotten Tomatoes, что высвечивался на экране, недавно появились новые рецензии. Рейтинг среди всех критиков и топ-критиков составил 30% и 25% соответственно. Зеленые значки с гнилыми помидорами так сильно бросались в глаза. Джессика впервые сталкивалась с такой ситуацией. Разве прежде наблюдалось массовое отсутствие положительных отзывов? У команды MT21 поначалу было 100% свежести. Сейчас было 87% и 90% среди всех критиков и топ-критиков. Почему же у «Дьявол носит Прада»? Джессика, скрестив руки на груди, уставилась на экран. На душе зрели возмущение, обида, тревога. Спустя продолжительное время она постепенно привела свои мысли в порядок. Высказывание этих критиков ничего не значит. К тому же, какой бы результат ни ждал «Дьявол носит Прада», она сможет это принять. Но что ей меньше всего хотелось, так это видеть Яна несчастливым и испытывающим давление. А что он будет чувствовать, если «Дьявол носит Прада» будет оценен только негативно? Они оба, он с 18 до 23 лет, она с 17 до 22 лет, впервые сталкивались с такой возможной ситуацией. Джессике казалось, что Ван Ян, которого она хорошо знала, вряд ли будет сильно переживать по этому поводу. Главное, чтобы понравилось зрителям, скажет он. Она взглянула на правый столбик. Зрительский рейтинг 93%. Все в порядке. Реально классный фильм. Мерил Стрип показала нам уровень оскароносной актрисы. Я рада, что смогла увидеть в этом фильме, как устроен мир моды. Интересно, что бы со мной стало, если бы я там работала. Селди Вилс. Волшебный юноша опять подарил поразительный фильм. Джессика Альба здорово сыграла. А еще Мерил Стрип, Эмили Блант и все остальные. Мавии Гун. Лучший фильм о моде на этой планете. Волшебный юноша провел правильный разбор моды. Элеонора Д. Первоклассная игра, особенно у Стрип. Сценарий качественно превзошел роман. Единственный недочет, как по мне, Ван Ян мог бы сделать лучше, потому что некоторые сюжетные ходы меня клонили в сон. Впервые за все фильмы волшебного юноши, Джастин З. Основная проблема этой картины в том, что ты можешь предугадать, что произойдет в следующую минуту. Ужасное чувство, но мне все равно понравился фильм, он довольно увлекательный. Бридге. Эй, это же горбатая гора. Да, во сне Ван Ян преградил дорогу ехавшей на крупном коне ковбойше с большим мечом на спине. Глядя на это ангельское личико, он недоуменно спросил: «Ты очень красивая, мы знакомы?» Ковбойша поманила рукой, сказав: «Ян, запрыгивай». 6-8 балла на имп. 71% и 74% среди критиков, 68% среди зрителей на Rotten Tomatoes. Это были оценки вышедшего 12 декабря нового фильма «Любовь по правилам и без». Картину Нэнси Мейерс называли умной, забавной романтической комедией. Первые отзывы в целом удовлетворили компанию Columbia, а вышедшая тоже 12 числа работа волшебного юноши «Дьявол носит Прада». Киноманы, зайдя ранним утром в интернет, с изумлением обнаружили оценку 7-8 балла на IMDb. Куда пропали те ярые фанаты волшебного юноши? Неужели чудо, продолжавшееся 5 фильмов подряд, закончилось, и оценки выше 8 баллов не бывать? Еще больший шок ждал впереди. Несмотря на то, что зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes составлял 90% свежести, что говорило о том, что «Дьявол носит Прада» наверняка станет очередной кассовой работой, однако 40% среди всех критиков и 45% среди топ-критиков из 142 рецензий, 85 отрицательных рецензий, общая оценка – отрицательная. У волшебного юноши закидали помидорами. Сидевшая за компьютером Клэр насмешливо покачала головой. Эти ребята спятили. Негативно оценить такой блестящий, интересный фильм, да это же, о чем они думают? Это шутка. Джошуа за завтраком читал газету Los Angeles Times, как вдруг вытаращил глаза. Оценка Б, что не так с этим критиком? Худший фильм за всю режиссерскую карьеру Яна, Бетси Шарк писала, не считая потрясающей игры актеров, в остальном полное разочарование, весьма шаблонное голливудское кино. Какие причины побудили волшебного юношу вернуться к уровню 17-летнего возраста? Пожалуй, ему стоило бы образумиться. За исключением крайне редких моментов, фильм похож на устаревшую дорогостоящую телепередачу о моде. Ван Ян растянул получасовую историю на 2 часа, Джо Моргенштерн из Wall Street Journal, оценка Б. Натали после недолгого чтения бросила газету на стол, где уже стопкой валялись New York Times, New York Post, New York Observer. Этот мальчишка наконец-то попал в эту ситуацию. Все внезапно стали предъявлять жесткие требования, как он на это отреагирует. Натали, нахмурившись, задумалась. Она с малых лет научилась спокойно воспринимать подобные высказывания, но Ван Ян с 18 лет хоть и подвергался постоянному недоверию в киноиндустрии, все же в его адрес не звучало никаких упреков. «Твой фильм отстой», Натали на какое-то время призадумалась. «Надо бы утешить друга. Видимо, я правильно сделал, что решил не играть в светлячке», пожал плечами Брэд Питт, читая Los Angeles Times. Он не злорадствовал, но и не переживал за Ван Яна, лишь радовался, что не согласился на роль синей перчатки. Перемены с волшебным юношей его не удивили. Тот имел Оскар за лучшую режиссуру, скоро собирался жениться, о качестве собственных фильмов уже можно было не беспокоиться. Хит, похоже, мы поторопились с синей перчаткой. Доносился по телефону тревожный голос Стива Александра. Я вчера смотрел в кино «Дьявол носит Прада». Стандартное коммерческое кино. Я имею в виду, для волшебного юноши. Он скатился. Этот везунчик довольствуется малым. Боже, в следующем году он еще и женится, может, сразу заведет ребенка, кто знает. Вполне возможно, что и светлячка затянет на дно. Хит Леджер держал в руках Ньюсди и читал рецензию Джейн Сеймур. «Дьявол носит Прада» рассказывает уже знакомую историю, притом рассказывает так поверхностно. Настолько поверхностно. Я так не считаю, со всей серьезностью сказал в трубку Леджер, качая головой. Я так не считаю. Стив, я еще не смотрел «Дьявол носит Прада» и не знаю, что из себя представляет фильм, но светлячок. Я уверен, категорически уверен, что он потрясет весь мир. Я сейчас надеюсь, что в светлячке не будет Джессики Альбы. Когда Ван Ян дает ей главную роль, то становится милым. Снова вздыхал Стив. Глубина сюжета по большей части определяет, будет ли фильм глубоким. А в каких фильмах волшебный юноша снимает своего ангелочка? На сцены с поцелуем он скупится, сюжет зачастую превращается в красивую детскую сказку. Что если светлячок станет очередной детской сказкой? Джессика Альба будет танцевать или выставлять на показ пышные наряды? Услышав, как Стив, вздыхая, произнес, «Милым», Леджер закрыл газету и сказал, «Я так не считаю. Я взялся за роль синей перчатки и ни за что не усомнюсь в нем. Тут больше не о чем говорить. Ха-ха, наконец-то Ван Яну крышка!» Радостно закричал рядовой пользователь Махони, читая рецензию на экране компьютера. «Да, да, проваливай, китаёза, и захвати с собой эту мексиканскую шлюшку. Кто он? Куча дерьма!» Размахивал кулаками Нельсон, являвшийся сторонником господства белых. Ему уже давно осточертел Ван Ян. Получил в рожу. Так ему и надо. Совсем зазнался, но ничего, кошмар для него только начинается. Злорадно хохотал Симпсон, прочитав пропитанную сарказмом рецензию. Необходимо сказать, что даже в 40% положительных рецензий критиков на Rotten Tomatoes, помимо хороших слов, нередко встречалось «но». Повсюду писалось о недочетах, из-за чего начало формироваться общее мнение, будто «Дьявол носит Прада», «Отстой», «Высоких кассовых сборов не видать», «Волшебному юноше конец». Это в свою очередь привело часть людей в восторг и возбуждение. Даже посторонние зеваки, интересовавшиеся сплетнями, приободрились. Они за 5 лет уже привыкли слышать. Невероятно. Волшебство. Поразительно. Когда выходил новый фильм «Волшебного юноши», так произошло даже с телевизионным «Побегом». Им давно хотелось крикнуть. Когда придет конец этому сумасшествию? Сейчас сообщество критиков осталось крайне недовольно картиной «Дьявол носит Прада», «Волшебным юношей» и компанией «Flame Films». Они массово говорили колкие, неприятные и обидные слова, хотя еще несколько месяцев назад эти же люди страстно восхваляли команду МТ-21, говорили, какая это потрясающая, пафосная и гениальная работа. «Дьявол носит Прада» позиционирует себя как фильм, предназначенный то ли для взрослых, то ли для несовершеннолетних, то ли для стариков, то ли для детей, то ли для кого-то еще. Даже закоренелый фанат «Волшебного юноши» Роджер Эберт из Чикаго Сан поставил 2 пальца вниз и присвоил 2 балла из 4 на Rotten Tomatoes. Он с колкой насмешкой писал, кто этот чудаковатый режиссер, да тот самый парень, что снял «Джуна», «Похмелье» и недавние 21. Теперь же он преподнес нам показ высокой моды и всем поведал, какая у него красивая лапочка. Почему бы мне не съездить в Париж на модную выставку? Ах да, Париж не приветствует таких простых смертных, как я. Тогда, может, по телевизору посмотреть канал о моде? За ночь более половины развлекательных СМИ ополчились против Ван Яна. Прежде, хваля его, они не скромничали и теперь, критикуя его, тем более не собирались скромничать. Из доброжелательных старых друзей они в один миг превратились в бессердечных заклятых врагов. Репутация «Волшебного юноши» в сообществе критиков уже была разрушена, а Роджер Эберт, Джо Моргенштерн и многие другие критики, которые с издевкой сравнивали «Дьявол носит Прада» с телепередачей, а также те критики, которые высмеивали трусливую позицию фильма, как бы намекали, о сочетании коммерции и искусстве в этой картине нечего и говорить. Искусством тут и не пахнет, да и как коммерческое кино, это провал. Совершенно непонятно, что это за куча собачьего дерьма. Нет четкой целевой аудитории, нет четкой комедийности, робкая, заурядная работа. Если надо смотреть на красивые модные наряды и брендовые сумочки, не лучше ли дома включить телевизор? «Дьявол носит Прада» – типичный пример непродаваемой продукции. Бокс-офис явно не достигнет каких-либо заоблачных высот. Не стоит сейчас обращать внимание на высокую оценку IMDb и высокий зрительский рейтинг Rotten Tomatoes и поддаваться иллюзии, будто фильм великолепен, ведь это первая партия зрителей, которая является преданной фан-базой «Волшебного юноши». К тому же все равно многие заявили, что им чего-то не хватило. Что дальше произойдет с «Дьяволом», которому, помимо негативных отзывов, придется противостоять получившей много похвалы любви по правилам и без и собирающемуся выйти 17 числа в мировой прокат «Властелину колец 3». У критиков были основания верить, что североамериканский бокс-офис «Дьявол носит Прада» установит новый антирекорд Ван Яна, будет хуже, чем у его дебютной работы «Паранормальное явление», заработавшей 163 миллиона, составит примерно 100-110 миллионов. По их мнению, «Волшебного юношу» ждал кассовый провал в североамериканском и мировом прокатах. На рассвете Ван Ян проснулся и протер глаза. Всю ночь ему снился какой-то сон на горбатой горе. О, он с удивлением обнаружил, что Джессика встала раньше него и в данный момент, одетая, сидела на краю кровати. Она с легкой улыбкой смотрела на него. Он поприветствовал. «Эй, доброе утро!» Джессика поцеловала его и обнажила зубы в улыбке. «Доброе утро, Ян!» Как странно, Ван Ян как следует потянулся и, надевая одежду, которую поднесла ему Джессика, вдруг озадаченно спросил: «Джесси, ты же не бодрствовала всю ночь? Ха-ха, всего лишь шутка, не более». Затем он с любопытством спросил: «Так что, какие на нас отзывы?» Глава 277. «Эй, Джуд, так что, какие на нас отзывы?» С любопытством спросил Ван Ян, одеваясь утром в спальне номера люкс. Джессика промычала и, выпучив глаза, с улыбкой сказала: «Сперва иди, умойся». Ван Ян, не придав этому значения, пожал плечами и направился в ванную. «Ладно, но сперва пописаю». Он вдруг посмотрел на ее улыбающееся лицо и тотчас понял, почему чувствует себя так странно. По идее, она должна была в возбуждении загибать пальцы и перечислять. «Ян, представляешь, какая оценка на имп? А что пишут вот на том сайте? Неужели случилось то самое?» Вспомнив слова Марка Стрэнга во время пробного показа в компании, Ван Ян, уже давно психологически готовый, невольно хихикнул и таинственным голосом обратился к Джессике. «Дорогая, я так подозреваю, меня ждет что-то интересное», видя, что он, похоже, пребывает в радостном настроении. Джессика не смогла сразу разгадать его мысли. Она уклончиво промямлила. «Может быть», Ван Ян не спешил узнать ответ. Он пошел в ванную, справил нужду, умылся. Затем вышел на веранду, где занялся бацзицуань. Тоже тренировавшаяся рядом Джессика, вся вспотевшая от физической нагрузки, внезапно остановилась. Она понимала, что правда рано или поздно вскроется, и не хотела, чтобы эту новость сообщил ему кто-то другой. Именно она должна рассказать. Они вместе будут встречать и горе, и радость. Джессика, чуть задыхаясь, произнесла: «Ян, на имп 7-9 балла, зрители везде говорят, что им понравилось, на Rotten Tomatoes 90% свежести, но эти критики, 40% свежести». «О, окей». Ван Ян молниеносно взмахнул кулаком, сделал выпад и навстречу утреннему солнцу со свистом совершил удар. Все-таки случилось. Сделав резкий, короткий выдох через нос, он совершил рывок вперед на несколько шагов. Сообщество критиков не одобрило теплую заурядность фильма. Вот отстой. Но ему все-таки было интересно, какие аргументы они использовали, чтобы закидать его помидорами. Он взглянул на Джессику, у которой было каменное лицо, и рассмеялся. «Да брось, чего такая серьезная? Нет, просто я». Джессика дала ему полотенце вытереть пот и ласково улыбнулась. «Я волнуюсь за тебя. Ох, не скажу, что я очень обрадован, мне немного грустно, но я правда в порядке», сказал Ван Ян, вытирая руки. 40% свежести. Он уже мог представить, насколько серьезным окажется этот рикошет. Те СМИ, что прежде восторгались им, изменят к нему свое отношение, придерживаясь новых трендов, а те люди, кому он всегда был отвратителен, получат шанс позлорадствовать. Высказываний вроде «волшебному юноше пришел конец», Ван Ян кретин явно будет немало. Но, несмотря на этот неприятный момент, он больше всего боялся, что его близкие из-за этого будут тревожиться и подвергаться травле, особенно Джессика, исполнившая главную роль в «Дьявол носит Прада». Обняв ее и поцеловав, Ван Ян утешил: «Я все это предвидел, критики недовольны, фанаты слегка расстроены. Мне бы следовало извиниться за то, что не сделал из тебя главного претендента на Оскар». Джессика постепенно успокоилась, улыбнулась, склонила голову на бок и покачала ею. «У меня есть премия Джессика за лучшую женскую роль, забыл?» Ван Ян тут же захохотал. «Точно. Зато хотя бы у Мерил Стрип есть шанс побороться за Оскар. Всем не угодишь, ты знаешь меня, главное, чтобы зрителям понравилось». Ван Ян повесил полотенце ей на плечо, отошел в сторону и, встав в боевую позу, продолжил: «Критики не роботы для оценивания, они придерживаются определенных критерий. Есть много причин, которые влияют на их суждения и оценки. Жаль, что они не смогли насладиться дьяволом. Но я знаю, что ты отлично справилась. Стрип справилась, Эмили справилась, Уолли справился, Маргарет справилась. И я хорошо справился, ясно?» Он начал неторопливо исполнять серию упражнений по тэцзицуань, говоря: «Любая история и жанр имеют свои ограничения. Иногда приходится делать фильм сбалансированным, а не уходящим в какую-то одну крайность, потому что это самый лучший прием. Зрители докажут, что «Дьявол носит Прада» – превосходная легкая комедия. Поэтому сейчас не время расстраиваться, в этом нет необходимости». Договорив, он опять быстро замахал кулаками. «Ага», – заулыбалась Джессика. Его позиция была такой, как она и думала. Он даже оказался еще более спокойным и уверенным в себе и не впал ни в какое уныние. Однако непонятно, был ли это психологический эффект, но Джессике показалось, что его удары сегодня были мощнее и быстрее, чем раньше, словно он говорил: «Все-таки мне чуток обидно, как бы его развеселить? Ладно, дай-ка посмотрю, что они пишут». После утренней тренировки и завтрака Ван Ян включил компьютер, заодно читая газету «Нью-Йорк Таймс». Критик Кристи Лимер, давшая оценку 4-5, писала: «Увлекательно, непринужденно, бойко, сексуально, красиво. Не оторвать глаз от экрана, Вы обязаны увидеть это. Фильм содержит взрывную мощь и владеет вашим вниманием до самого конца. Вау, протянул Ван Яны, тряся газетой и притворившись довольным, сказал Джессике. Читала, Кристи полюбился дьявол. Какой хороший зритель, не то слово. Улыбаясь, кивнула Джессика. Дьявол носит Прада создает ощущение, что это реально произошедшая история. У фильма блестящий финал и много занимательных моментов. Во время просмотра можно приятно расслабиться. Оценка 3.4. Майк Рассел из Сан-Франциско Кроникл. Это не изменит чью-либо жизнь, даже не заставит кого-либо изменить свой гардероб. Но сатира и впечатляющая игра Мерил Стрип и других актеров в «Дьявол носит Прада» радуют глаз. Оценка А. Том Лонг из Detroit News. Ха-ха, они тоже хвалят нас. Но вскоре Ван Ян погрузился в пучину осуждающих высказываний. На странице Rotten Tomatoes показывалось множество рецензий. Их малая часть была обозначена свежими красными помидорами, а в основном наблюдались гнилые зеленые помидоры. Заметив саркастическую рецензию Роджера Эберта, Ван Ян нахмурился, прищелкнул языком и с разочарованием произнес: «Да, я и хотел поведать всем, какая у меня красивая лапочка. Но, Роджер, на этот раз ты действительно ошибся, сборы будут хорошие. Так вот какая у него причина, ха-ха». Джессика, видя его разочарованным и злым, поняла, что он вовсе не безмятежный Будда, но у кого бы было другое настроение, окажись он в такой ситуации. Она, насупившись, задумалась, как бы поднять ему настроение, как вдруг о чем-то подумала, встала и убежала со словами: «Ян, ты пока читай, я сейчас, я быстро». Ван Ян и впрямь немного разочаровался и разозлился из-за этих отзывов, но сильно не переживал. Почему разозлился? Достаточно прочитать отрицательную рецензию Джеффри Вестхоффа из Northwest Herald, поставившего 2.5 балла из 4. Моральное разложение Андреа происходит поступательно и отчетливо, она даже не осознает этого. И хотя таким образом она, возможно, еще больше похожа на реального человека, фильм от этого интереснее не становится. Если бы Ван Ян сейчас пил молоко, которое пил недавно за завтраком, то непременно бы прыснул фонтаном. Эта рецензия определенно, вне всяких сомнений, была бездумной чушью. Личностная трансформация Андреа привела к депрессивности фильма, поэтому это плохо. Чего вообще хотят все те, кто дал поверхностную оценку? Как и многие другие критики, этот Джеффри Вестхофф поставил крест на «Дьявол носит Прада», в основном исходя из жанра и структуры истории. Можно сказать, он с самого начала смотрел кино с предвзятостью. Если личностная трансформация тебе кажется скучной, это лишь говорит о том, что данный жанр тебе не подходит, но нельзя заявлять, что это дерьмовый жанр. Это все равно, что многим не нравятся фильмы ужасов. Неужели можно говорить, что все хорроры дерьмо? Рядовому зрителю дозволено бездумно публиковать свое мнение. Критикам же, имеющим влияние на СМИ и общество, нельзя быть такими безответственными. Если бы картина сосредоточилась на детальном процессе того, как главная героиня Энди развращается, подвергаясь соблазнам, и затем спасает себя, история на психологическом уровне изменилась бы кардинальным, шокирующим образом. Но текущая форма повествования не оставляет никакой интриги и напряженности. Аарон Дейл, Сритицорг. Да, наверное, стоило посадить в режиссерское кресло Даррена Аронофски, а главную роль отдать Натали Портман, развел руками Ван Ян. Еще одна предвзятая рецензия, которая уже не стала для него неожиданностью. Причем, по сравнению с Джеффри Вестхоффом, Аарон Дейл мыслили в абсолютно противоположном направлении. Один хотел, чтобы фильм не имел ни капли депрессивности, другой же надеялся, чтобы она присутствовала от начала до конца. Оба критика поставили отрицательную оценку. Что не так с этой частью критиков? Кино подобно цветовой палитре, неужели им нравится только ярко-красный цвет или ярко-фиолетовый, и они не допускают более тусклые цвета? Ван Ян считал, что в этом и заключается интерес массового зрителя. Роджер Эберт заявил, что у «Дьявол носит Прада» нет четкой целевой аудитории, но это было вовсе не так. Как и в версии 2006 года, Ван Ян в первую очередь ориентировался на женщин, а большинство женщин хотели видеть моду. Те бренды, модели, знаменитости служили лишь для создания атмосферы и демонстрировались в меру. Он дал это зрителям, удовлетворив их потребности. А некоторые основы и устройства мира моды, как и подсчет карт, они тоже хотели увидеть. Он и это им дал. Создателям версии 2006 года даже казалось, что всем будет плевать на какие-то там перемены в психологическом состоянии Андреа, поэтому они сделали фильм более простым и поверхностным. Но Ван Яну было не плевать, он хотел рассказать об этом в ритме теплой, мягкой атмосферы. Теперь же было видно, что рядовым зрителям вполне понравилось. Зато критики, тяготевшие к легкой комедии в чистом виде, остались недовольны, а принимая во внимание еще и тот факт, что в режиссерском кресле сидел волшебный юноша, ни в какую не могли одобрить фильм. А критики, тяготевшие к разложению, мрачности, человеческой природе, видели проблески надежды, но испытывали дискомфорт всякий раз, когда приплетался то юмор, то бренды, считая все это банальным. И они тоже не могли одобрить фильм, учитывая волшебного юношу в режиссерском кресле. В результате туда-сюда летали гнилые помидоры, ситуация оказалась хуже, чем у версии 2006 года, получившей 76% свежести. Если смотреть в корень, то многие критики очень эгоистичны, зачастую исходят из своего мироощущения и мышления и не способны быть объективны. В свою очередь у режиссера свое мышление, и коммерческий фильм должен учитывать мышление целевой аудитории, поэтому и получается так, как сейчас. «Привет, только что тебя вспоминал, подруга». Пока Ван Ян продолжал просматривать эти все более и более забавные рецензии, неожиданно зазвонил мобильник. Он взял телефон, увидел, что это Натали Портман, и бодро ответил на звонок. Натали удивилась. «Да, почему?» Ван Ян на мгновение призадумался и ответил. «Потому что у меня в телефоне есть определитель номера. Ха, круто, очень круто у тебя. Кажется, хорошее настроение». Услышав его неудачную шутку, Натали раздраженно усмехнулась, после чего серьезно сказала, как будто ничего и не случилось. «Я вчера посмотрела «Дьявол носит Прада», а сегодня многие ругают фильм, ты в курсе? Я тут подумала, надо ли тебя утешить, знаешь, с точки зрения психологии, у тебя хоть и есть любимая Андреа, но тебе необходима еще и дружеская забота». Ван Ян откинулся на спинку стула и с улыбкой сказал в телефон, «Совершенно верно, я все-таки чуток расстроен. Ладно, можешь приступать», — Натали заговорила милым голосом. «Вот честно, действительно немного заурядно, нет чего-то особо притягательного, ничто не побуждает тебя воскликнуть. Вау, не знаю, в целом приемлемо, лучше, чем классный мюзикл». Ван Ян был поражен. «Эй, ты позвонила утешить меня или унизить? А может, как раз унизить?» — беззаботным тоном промолвила Натали. Оба человека закатили глаза и засмеялись. Натали более громким голосом произнесла, «Хех, как бы то ни было, будь самим собой, потому что в этом мире есть много критиков и СМИ, но только ты единственный и неповторимый». Ван Ян рассмеялся, «Точно, ты права, буду самим собой, ой, само сорвалось с языка, о чем это говорит, я запомнила ту реплику, это хороший фильм, спасибо», поблагодарил Ван Ян. Затем Натали сказала, «А еще Джессика горячая штучка, отлично выступила, спасибо». «Эмили горячая штучка, отлично выступила, спасибо». «И Мерил Стрип горячая штучка, отлично выступила». Ван Ян пожал плечами, «Спасибо, а какой хороший режиссер, не совсем по теме, но и Натали тоже горячая штучка, гигантское спасибо». Двое людей еще немного поговорили и завершили телефонный разговор. Ван Ян крикнул, «Любимая, Натали просила меня передать тебе, что ты горячая штучка и отлично выступила». Из ванной донесся голос Джессики. «Ясно, спасибо ей. Ты чем занимаешься?» Желудок расстроился, недоуменно крикнул Ван Ян. Джессика выкрикнула, «Нет, я в порядке, я скоро». Ван Ян только собирался встать и посмотреть, в чем дело, как Джессика опять выкрикнула, «Не ходи сюда». Но немного погодя, Ван Яна уже засыпали утешительными звонками и СМС друзья и коллеги, словно его имидж за одну ночь сменился на беднягу Яна. Закари сказал, «Мы с Ирен весь фильм улыбались». Роберт Дауни-младший сказал, «Не обращай внимания на этих критиков. Услышав в твоем возрасте эти язвительные отзывы, я бы с ума сошел и закинулся наркотой, чтобы отвлечься. А сейчас думаю, что в них особенного. Нельзя из-за этой кучки людей калечить себя». Джошуа сказал, «Определенно хороший фильм, нечего и думать». Утешали Уилл Смит, Майкл Питт, толстяк Гарри. «Пока точных данных о бокс-офисе за 12 число нет, но ты не волнуйся, судя по опросам среди зрителей, ситуация хорошая». Марк Стрэнг почти никак не утешал, они уже обсуждали этот исход, а бокс-офис являлся ключевым моментом, который определит, Успешен или провален «Дьявол носит Прада». Я не волнуюсь. Это хорошо продаваемый материал. Ван Ян читал на экране рецензию. История полна обмана. Компания Прада. Один из спонсоров «Дьявол носит Прада». Все эти огромные рекламные расходы индустрии повлияли на критику моды в фильме. Иными словами, мир моды ругали не так много и не так сильно. Ван Ян покачал головой и вздохнул. Как же смехотворны эти рецензии. Во всем должна быть мера. Если яростно ругать и насмехаться над миром моды, не заботясь о том, правильно это или нет, такое агрессивное коммерческое кино никогда не сравнится по влиянию с текущим фильмом Ван Яна, где мода оценивалась довольно объективно, поскольку в последнем случае удастся заставить несметное количество зрителей задуматься. Мой выбор самый модный,